Глава 10. «Жалоба?» – переспрашивает Катя. «На тебя? За что?» Она растерянно смотрит на меня. «Пьяные охотники стреляли по бутылкам», – объясняю я. «Помнишь, я тебе рассказывал? Мы с Павлом их задержали и составили протокол». «Но ведь это правильно», – недоумевает Катя. «Ага», – киваю я. «Но потом я их отпустил, пожалел. К тому же они добровольно вызвались убирать картошку». «А теперь они на тебя жалуются». Катя негодующе вскидывает подбородок. «Но это несправедливо, Андрей. Хорошо, что Павел поедет с нами. Он подтвердит, что ты все сделал по закону». «Конечно, подтвердит», соглашаюсь я. «Но трудность не в этом. Понимаешь, жалобу написал только один из них. Я отпустил его за компанию, чтобы не портить жизнь двум другим». «Значит, теперь он думает, что ты ничего никому не расскажешь. И можно безнаказанно обливать тебя грязью? Вот сволочь». Я не могу сдержать улыбку. «Катюша, ты же комсомолка!» «Ну и что? Все равно этот Болотников сволочь!» «Согласен», киваю я. «Еще какая?» «И что ты теперь будешь делать?» «Есть у меня один план», улыбаюсь я. Достаю из ящика стола заполненные протоколы, убираю их в карман. «Андрей, скажи мне, что все будет хорошо!» Жалобно просит Катя. «Все будет хорошо», с улыбкой говорю я. Ночью я несколько раз просыпаюсь. Лежу и слушаю шум дождя, который снова поливает бедную черемуховку. Капли щелкают по веткам и карнизам, тихонько барабанят в оконное стекло. Под монотонный стук капель я еще раз перебираю в голове свой план. Сработает. Должно сработать, если я хоть немного разбираюсь в людях. Я улыбаюсь своим мыслям и спокойно засыпаю. Присядем на дорожку. Катя опускается на табурет, сидит почти целую минуту с серьезным лицом, потом не выдерживает и с улыбкой вскакивает. «Я готова». Машина уже негромко тарахтит во дворе, прогреваясь. Я гружу Катины вещи, чемодан и большую спортивную сумку. «Едем». Федор Игнатьевич ждет нас возле сельсовета. В утренних сумерках коренастая фигура председателя кажется частью деревенского пейзажа. Как будто он все время стоит здесь, охраняя покой деревни. Да и суровым выражением лица Федор Игнатьевич напоминает блинного богатыря. Даже портфель с документами, который председатель держит в руке, не портит впечатление. У каждого свое оружие. Я останавливаю машину. «Доброе утро, Федор Игнатьевич. А Павла еще нет?» «Пока не было», — отвечает председатель. Он хмурит седые брови, заранее настраиваясь на битву в райкоме, куда его вызвали по непонятной причине. «Мы ждем минут 10». «Да что же это такое?» Сердито ворчит председатель. «Договорились же встретиться вовремя. А если вы на электричку опоздаете, а я в райком?» Федору Игнатьевичу трудно ждать. Он весь на нервах. «Никто не опоздает», — улыбаюсь я. «Время в запасе есть». «Все равно», — не унимается председатель. «Договорились же». Наконец подбегает запыхавшийся Павел. «Ничего себе!» Удивленно присвистываю я, оценив внешний вид участкового. На Павле модный клетчатый пиджак с широкими плечами и темно-синие брюки со стрелками. Влажные волосы тщательно зачесаны. «Паша, ты меня в могилу хочешь свести?» Набрасывается на него председатель. «Меня в райкоме ждут. Это тебе шутки, что ли?» «Прости, Федор Игнатьевич», — смущенно улыбается Павел. «С 6 утра брюки парил. Стрелки никак не получались». «А чего это ты так вырядился?» — ворчит председатель. «Как будто на свидание едешь». Павел моментально краснеет, он и в самом деле едет на свидание. «Так тебя в милицию заберут!» Не унимается Федор Игнатьевич. «Не заберут!» – защищается Павел. «У меня удостоверение есть!» «Поехали!» – улыбаюсь я. «В дороге наговоритесь!» Дорога размыта ночным дождем. Там и тут из нее торчат крупные камни. В одном месте по песку бежит настоящий ручей. «Опять в районе щебенку и песок просить!» – пыхтит Федор Игнатьевич. Ремонт дороги не его обязанность, но когда это останавливало нашего председателя? Я еду не быстро, объезжая камни, чтобы не зацепить их подвеской. Машина переваливается на ухабах. «Андрей, как думаешь, я нормально одет?» – спрашивает меня Павел. Ему не дают покоя слова председателя. «Нормально?» – успокаиваю я участкового. «Сойдешь за иностранного туриста?» И весело ухмыляюсь, глядя в зеркало на обеспокоенное лицо Павла. «Что будешь делать с жалобой?» Спрашивает Павел, чтобы отвлечься. «Прижмешь этого Болотникова?» «Обязательно», — киваю я. За поворотом дороги я вижу покосившийся аншлаг. Железную табличку усыпали серые вмятины. Кто-то использовал аншлаг вместо мишени. «Это еще что такое?» Я останавливаю машину и выхожу. Из леса пахнет сыростью и мокрой хвоей. Такие аншлаги я в прошлом году установил по всем границам своего участка. Они предупреждали охотников и туристов о том, что здесь начинаются охотничьи угодья ЛОО и Р Ленинградского общества охотников и рыболовов. И вот какое-то хулиганье с ружьями решило использовать аншлаг в качестве мишени. Я подхожу ближе и недовольно качаю головой. Это не случайный выстрел мимоходом. Металлическая табличка вся погнута и пробита. Краска на ней облупилась до такой степени, что надпись стала невозможно разобрать. Судя по отметинам, стреляли дробью и картечью. С близкого расстояния, шагов 8 или 10. Это понятно потому, как кучно ложилась дробь. Табличку словно плющили свинцовым кулаком. Дробь только погнула железный лист, а вот картечь пробила его насквозь. А вот и пулевое отверстие. «Руки бы им оборвать!» — в сердцах говорит Федор Игнатьевич. Он тоже вылез из машины и вслед за мной подошел к аншлагу. «Нечем заняться людям!» Я быстро нахожу место, откуда стреляли, наклоняюсь и ищу пыжи. Они не могли далеко улететь. В мокрой от росы траве и в самом деле валяются пыжи, вырубленные из старого валенка. Черный плотный войлок, чуть скошенные края. Так бывает, когда вырубка идет немного вкось. Значит, патроны были не магазинные, стрелки заряжали их сами. Я подбираю несколько пыжей и сую их в карман. 12-й калибр, 16-й. Стреляли как минимум двое. Павел тоже подходит к нам. «Думаешь, этих стрелков можно найти?» – спрашивает он. Я качаю головой. «Вряд ли. Это мог быть кто угодно». Председатель смущенно откашливается и серьезно смотрит на меня. «Не хотел я тебе говорить, Андрей Иванович, чтобы не расстраивать». Он замолкает. «Договаривай, Федор Игнатьевич», – киваю я. «Я слышал, что не все местные охотники к тебе хорошо относятся. Я не про наших говорю, не про черемуховцев. Наши тебя уважают. А вот мужики из других поселков косятся. Считают, что ты слишком строгие порядки на участке наводишь. А я считаю, что не слишком. В самый раз», — улыбаюсь я. «Да я тоже так считаю», — горячо соглашается председатель. «Потому и говорю, не расстраивайся. Ты нужное дело делаешь. Вот недовольные плодятся». «Ну и черт с ними. Завтра поставлю новый аншлаг. Да и остальные надо проверить. Запас табличек у меня есть. Краска и трафареты с надписями тоже. Ладно, поехали. А то и в самом деле опоздаем». Я высаживаю председателя возле райкома. «Обратно я поеду поздно», – предупреждаю я Федора Игнатьевича. «На последней электричке. Но если задержишься, приходи на вокзал». «Не надо», – махивается председатель. «На вечерний автобус я точно успею». «Удачи на собрании, Федор Игнатьевич». Председатель сосредоточенно кивает и устремляется на штурм райкома. Он сбегает по ступенькам, прижимая к груди портфель, и так дергает на себя дверь, что чуть не срывает ее с петель. «Вернут автобус», — одобрительно говорит Павел. «Никуда не денутся. Против нашего председателя никто не устоит». На вокзал мы приезжаем за 15 минут до отправления. Электричку еще не подали, и пассажиры бродят по перрону, приглядывая за своими вещами. «Паша, тебе никуда не надо?» — спрашиваю я. «В буфет или в туалет?» «Надо», — воодушевленно соглашается Павел. «Я позавтракать не успел. Пойду куплю себе пирожок». Он скрывается в широких дверях зала ожидания. «Ты специально его спровадил?» – смеется Катя. «Ага», – киваю я. «Хочу побыть с тобой вдвоем». Взявшись за руки, мы гуляем по перрону. Хмурый усатый дворник в оранжевом жилете ожесточенно шаркает жесткой метлой по асфальту, сметая опавшие листья. «Ширк, ширк». Дворник что-то неразборчиво бурчит себе под нос. Ему осточертели поезда и пассажиры. Раздается длинный заливистый гудок. Электричка медленно подъезжает к перрону и предупреждает пассажиров, чтобы они отошли от края платформы. «Электропоезд на Ленинград прибывает к первой...» — хрипит динамик. «Наша», — говорит Катя. Я подхватываю чемодан и оглядываюсь в поисках Павла. Вот он, бежит к нам по перрону. «Черт, пятно на рукав посадил», — расстроенно говорит Павел. И показывает нам рукав своего модного пиджака, на котором темнеет кофейное пятно. «Как ты умудрился?» – сочувствую я. «Кофе оказался горячий», – с досадой говорит Павел. «А тут еще поезд загудел, у меня рука дернулась». Ему неприятно. Едет на свидание с девушкой, а тут пятно. «Ототрем платком в поезде», – улыбается Катя. А в общежитии я тебе застираю рукав и высушу его утюгом. Никаких следов не останется». Электричка удачно останавливается. Мы входим в вагон первыми и успеваем занять свободные места. Двери с шипением закрываются. Вагон дергается с металлическим лязгом и медленно катится вдоль платформы. Еще один длинный гудок, и электричка набирает скорость. Через 3 часа мы подъезжаем к Московскому вокзалу. Ленинград встречает нас моросящим дождем. Даже не дождем, а мелкой водяной взвесью. «И здесь капает», — недовольно говорит Павел. «Мало нам дождей в Черемуховке». На перроне людно. С соседнего пути отправляется поезд в Адлер. Мужчины волокут сумки и чемоданы, женщины тащат за руки детей. Ленинградцы, которым повезло с отпусками, торопятся захватить бархатный сезон на Черноморском побережье. Я ловлю себя на странном ощущении оторванности. Всем этим людям еще предстоит дальняя дорога, монотонный перестук колес, однообразные пейзажи за пыльным окном. А мы уже приехали. Возникает даже какое-то чувство бывалого путешественника. «О чем ты думаешь?» — смеется Павел. «Откуда такое философское выражение лица?» Он подхватывает Катину сумку и чуть не роняет ее на асфальт. «Что вы там нагрузили? Одежда не может столько весить, если только это не рыцарские доспехи». «Там утюг, сковородка, чайник», — перечисляет Катя. «И еще много всего полезного». «Спасибо, что не гантели», — ворчит Павел. Пройдя сквозь зал ожидания с рядами деревянных скамеек, мы меняем в кассе пятачки и спускаемся в метро. Так проще всего добраться до Петроградки, где находится Катя на общежитии. В длинном подземном зале прохладно, мягко дует свежий ветерок из вентиляционных шахт. Мы едем с пересадкой на станции Технологический институт, и нам везет. Не надо идти с вещами по переходу, достаточно перейти на другую сторону зала. Еще 4 остановки, и мы выходим на Петроградской. Прямо за нами монументальное здание Дворца культуры имени Ленсовета. «Недалеко осталось», — подбадривает себя Павел, и поворачивается к нам. «Ведь недалеко?» «Рядом», — смеюсь я. На входе в общежитие нас поджидает бдительная вахтерша. «Куда?» — грозно спрашивает она. «Не положено. Только для студентов. Повадились тут шастать». Она решительно загораживает проход внушительной грудью. С особенным подозрением вахтерша смотрит на Павла. Его клетчатый пиджак вызывает мне недоверие. «Стиляги!» — цедит вахтерша. «Никаких стиляг давным-давно нет. Они остались далеко в 60-х. Но для грозной церберши на входе это не имеет никакого значения». «Не пущу!» А Кате нужно на 3-й этаж, и сама она сумку с чемоданом никак не донесет. «Можно вас на минутку, товарищ?» Непреклонным голосом говорю я вахтерше. Я научился этому тону, проверяя документы в лесу у охотников. «Чего тебе?» Недовольно спрашивает вахтерша, но послушно идет за мной. Я привычным жестом достаю из нагрудного кармана свое служебное удостоверение и машу им перед мясистым носом вахтерши. Корочка удостоверения глубокого вишневого цвета, она внушает уважение. А надпись я как бы случайно закрываю пальцем. «Спецоперация», — понизив голос, говорю я вахтерше. «Выявляем стиляк. Это наши сотрудники». Я киваю на Павла и Веру. «Девушка будет здесь жить под видом студентки. Вы должны обеспечить ей полный доступ к телефону в любое время дня и ночи. Задача понятна?» «Да», — кивает оторопевшая вахтерша. «Конечно». «Это мне на руку. Обычно к телефону выстраивается очередь из студентов, и далеко не всем разрешают звонить по межгороду. И никому ни слова, предупреждаю я». «Поняла». Павел и Катя с интересом смотрят на нас. Они не слышат, что я говорю, но видят, как меняется выражение лица вахтерши, как она послушно кивает. «Сейчас мы поможем девушке поднять вещи в комнату», предупреждаю я. «Благодарю за бдительность, товарищ. Я непременно сообщу вашему руководству, что вы хорошо выполняете свои обязанности. А сейчас возвращайтесь на рабочее место».